20. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Ну, как ваши дела?» Полковник Ващенко внимательно поглядел на журналиста. «Не возражаете, если я закурю? Имею такую слабость». «Конечно, конечно, курите», – любезно ответил Сергей, глядя на невысокого кругленького офицера, одетого в серый камуфляж сотрудников СИН. «Вы тут хозяин, а я гость, и не мне учить хозяина, что делать ему в собственном доме. Я хотел поговорить по поводу заключенного Егорова». Начальник колонии положил перед собой папку с его личным делом. «Вы писали заявление о разрешении пополнять его лицевой счет и передачу посылок. Я рассмотрел ваше заявление и одобрил, так что можете ему передать, что жизнь его станет чуть легче». «Спасибо!» – искренне поблагодарил журналист. «Я обязательно отражу вашу роль в моей работе и организации наших с Артемом рабочих встреч». «А как он вам вообще?» – поинтересовался полковник. «Мне интересно ваше мнение». «Ему здорово досталось», – пожал плечами собеседник. «Смерть близких, потом скитание по умирающему городу, побои, унижение. Хлебнул он всего, полной чашей. Я его, товарищ полковник, не оправдываю, но понимаю, почему он примкнул к этой общине, которая вела мутные делишки». «Делишки и правда мутные». Толстые пальцы полковника быстро развязали тесемки на папке. «Не то слово мутное. У меня отбывают двое из похожей общины. Перекосили народу, военных зацепили, когда обороняться пытались. Радикалы хреновы». Сергей снова молча кивнул головой. «Я это к чему?» – подвел итог Ващенко. «К тому, чтобы вы не слишком верили этому Артему. Он тот еще фрукт». «Я уже обратил внимание», – подыграл репликой Сергей. «Он все наперед рассчитал. Только со сроком не очень вышло. Не думал, полагаю, что придется отвечать за свои поступки». «Все они тут. Не думали, не гадали, не рассчитали и так далее», – жестко отозвался начальник учреждения. «Послушаешь, такие песни сочинят, ой-ой-ой!» «Так что повнимательнее. Один раз у него крышу уже сорвало. Пришлось поправлять». «Конечно, это безусловно», – согласился Сергей. «Разрешите, я тогда продолжу». «Конечно. Вас проводят в комнату для встреч, а заключенного сейчас приведут. Я распоряжусь». Артем был мрачен. Потирал кулак, и видно было, что садится на лавку, приделанную к стенке клетки, он с трудом. «Ты в порядке?» – поинтересовался журналист. «Что-то случилось?» «Да сосед!» «Набросился, глотку хотел перегрызть. Крышей поехал!» – зло бросил Егоров. «Пришлось его малость успокоить. Но вот за драку, после нашего интервью, писать объяснительную и в ШИЗО на суток 5-7, как хозяин решит. Полковник Ващенко, кстати, подписал наши бумаги. Теперь тебе на счет будут переводиться средства. Покупай себе еду, может, из вещей что нужно. А из Москвы тебе посылки будут пересылать». «Спасибо», – кивнул Артем. «Вы в меня жизнь вдохнули. Наше интервью, как я уже говорил, как глоток воздуха. Хотя вспоминать приходится о не слишком приятном. Мы остановились с тобой на том, что вы сбили вертолет частной военной компании», – напомнил Сергей. «А что было дальше?» «Да глупость мы сделали», – махнул рукой заключенный. «Большую глупость, стоившую жизни нашему отряду». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Я снова бежал. Бежал, изредка останавливаясь и пуская назад короткие на 2-3 патрона очереди. За спиной слышался звук моторов и ответная стрельба. Меня гнали как зайца. Заскочив во двор, я тут же столкнулся с зараженным и испуганно шарахнулся в сторону. Хорошо, что это был обычный зараженный, медленный и туповатый, а не бегун или клыкан. Потянулся ко мне, но во двор следом влетел серый внедорожник, сбивший несчастного как кеглю в боулинге. Наш отряд накрыли. После падения вертолета и нашей живописной фотосессии, пущенной людьми Султана в интернет, с видеообращением к широкой публике, военная компания устроила на нас настоящую охоту. Район наводнили вооруженные боевики. Работали профессионально и слаженно, поддерживая связь и координируя действия групп, ищущих нас. В воздухе появлялись дроны с видеокамерами, а вертолеты принялись методично утюжить что-то в нашем и других жилых кварталах. «Вон он! Огонь!» Услышал я за спиной и, быстро обернувшись, увидел, как из большой бронемашины высаживаются одетые в броню и отлично вооруженные бойцы-наемники. «Накрывайте его!» Очереди ударили рядом. Я огрызнулся в ответ короткой и снова бросился прочь, вдоль дома, уходя от обстрела. За моей спиной осталась наша разбитая стоянка. Султан получил пулю снайпера. Остальных, кто, по моему примеру, не успел выскочить, окружили и сполосовали автоматными очередями, докинув на закуску несколько гранат. Мне повезло. Выскочив через окно первого этажа, дома, в котором мы тогда остановились, я бросился прочь. Жужжание над головой. Проклятые летающие игрушки. Я стиснул зубы от злости и снова обернулся, вскидывая автомат. Видимо, мой маневр оценили, потому что летательный аппарат резко ушел в сторону. Я промахнулся и, матерясь, на чем свет стоит, начал стрелять по обходившим меня бойцам ЧВК. Казалось, силы меня окончательно оставили. На мне была рация с гарнитурой, которую я почему-то не сбросил, и которая после уничтожения нашего отряда была лишь помехой. Как оказалось, она спасла мою жизнь. В ухе зашипело, и голос, спокойный и уверенный, начал свою речь. «Привет, придурок. Если хочешь жить, слушай и делай, что я тебе скажу». «Ты кто?» Я перебежал от угла дома к припаркованным и уже опустившимся на спущенные колеса автомобилям, меняя позицию. «Что за...» «Ты жить хочешь? Будешь вопросы задавать или делай, что скажу?» Снова раздалось у меня в гарнитуре. «Бегом! Сейчас поднимаешь свою жопу, даешь пару очередей вон по тем, что ближе всего, и влево. Уходи с этого двора, тебя обходят. Делай!» Почему-то я ему поверил. Странно, правда? Настроиться на мою чистоту могли и СБРовцы, которые только появились в нашем карантине. Но я поверил. Автомат выпустил две очереди, и один из бойцов в сером пиксельном камуфляжном костюме рухнул на газон, не успев сменить позицию. Во второго я промахнулся, но это было неважно. Подхватив оружие, я уже бежал в сторону арки, соединяющей два девятиэтажных дома. Сзади снова стреляли. Были слышны голоса. Снова заработал мотор бронемашины. «Теперь осторожно. Слева от тебя стая бегунов. Мимо них пролетай на максимальной скорости». Я послушно прибавил ходу, боковым зрением увидя, как наперерез мне метнулись сгорбленные тени на полусогнутых, измененных ногах. «Не останавливайся! Не трать патроны!» Совет оказался верным. Мои преследователи пересеклись с этой стайкой, и позади раздались крики. Видимо, мутанты свалили одного или нескольких бойцов и принялись яростно терзать их, насыщая свой бесконечный голод. Снова выстрелы, судя по звукам, заработал пулемет, установленный на броневичке. «Быстрее, быстрее! Перебегай к площади Жукова! Там спрячешься в любом магазине. Только посмотри, чтобы без сюрпризов. Твои ребята не отстанут. Ты им, похоже, для чего-то нужен». «На Жукова? Мужик, ты рехнулся? Там же торговый центр и твари зараженных до хрена. Спятил, что ли?» «Ты меня будешь слушать или решать сам?» Последовал ответ вопросом на вопрос. «Если сам, то я отваливаю. Если нужна помощь, то слушай, что говорят, и делай как надо». Я сделал все в точности, а наемникам не повезло. Твари, выскочившие на шум мотора автомобиля, почти мгновенно наполнили площадь, вылезая изо всех щелей. Яростные оскалы, острые зубы, слюна, стекающая из мерзких пастей. Иссохшая кожа, когтистые руки, тянущиеся к своим жертвам. Скачки бегунов, напрыгнувших на крышу броневика и вцепившихся в горло пулеметчика. Наемники, вставшие в кольцо и пытавшиеся отстреляться. Водитель бронемашины, запаниковавший, когда кольцо его товарищей было прорвано, а в двери и окна полезла масса зараженных. Твари работали удивительно слаженно. Несколько наиболее крупных особей, чем-то напоминавших мне мутанта Борю, опрокинули тяжеленный бронеавтомобиль, а остальные принялись крушить его чем ни попадя. Стекла все-таки не выдержали. Наверное, те, кто делал эту машину, не рассчитывали на такую яростную атаку. Водитель сделал несколько выстрелов и заорал, тут же захлебнувшись собственным криком. Ему вырвали горло. Потом выволокли наружу, и вся масса мутантов устроила себе настоящее пиршество на месте, где несколько минут назад находилась неплохо вооруженная группа людей. «Сейчас пройдешь свой магазин насквозь, через подсобку. Выйдешь на задний двор. Пересечешь его и иди к высотке. Красная 12-этажка. Подымайся на крышу. Не бойся. Твои друзья-мутанты сейчас заняты, и дом чист. Подъезд один. Дверь будет открыта», — услышал я. «Познакомимся. Любопытно мне посмотреть, кого я спас. Конец связи». В рации зашипело. Потом она пиликнула и отключилась. Ну надо же, аккумулятор сел. Немного переведя дух, я в последний раз выглянул на площадь, где вовсю резвились порожденные вирусом твари. Пора было двигаться вперед. «Добро пожаловать, рядовой!» – раздался над ухом хриплый суровый голос. «Медленно автомат на землю. Нож с разгрузки тоже на пол. И пистолет туда же». Я послушно выполнил то, что от меня потребовал мой спаситель. Голос был похож, несмотря на то, что рация искажала его. «Вперед!» – скомандовали мне, и я послушно двинулся к лестнице, ведущей наверх. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Майор Григорьев Василий Сергеевич. Прочитал вслух справку, полученную из дела Артема журналист. Служил в армии, командовал подразделением внутренних войск, направленных на разгон несанкционированных шествий, когда на зараженных с дуру пустили безоружных ВВшников с пластиковыми щитами, защитными шлемами и резиновыми палками. «Он самый», — подтвердил Егоров. «Их всех почти растерзали. Кто-то спасся, скрывшись в городских кварталах, потом сколотил банды или влился в ряды выживальщиков-горожан. Но уцелело немного солдат, совсем немного. Майор эвакуировался через КПП, которые уже окружали выезды из города», – произнес Сергей. «Выехал он и небольшая группа солдат и офицеров. Потом, в штабе, ему устроили разнос за самовольное покидание веренного объекта без приказа. Он психанул и…» «Дело было не только в объекте», – сказал задумчиво Артем. «Ту баррикаду и растерзанные тела солдат я видел собственными глазами. Майор прорвался в карантин, надеясь спасти свою семью. Он мне говорил, что после той операции его взгляды на руководство и отношение к личному составу резко изменились, и не в лучшую сторону. Помните историю про КамАЗ? Это он его взял. Прокатился по тыловым службам, получил несколько бочек дизельного топлива. По поддельной заявке хренову гору боеприпасов, оружие, которое погрузил в тот же КамАЗ и рванул в город. Его пытались остановить. Военные сами не решились отдать приказ об уничтожении, и заказ принял Союз биологического равновесия, который объявил впоследствии об уничтожении пораженного страшной болезнью военного, который представлял опасность для всех, от сослуживцев до тех, кто, возможно, вступит с ним в контакт в карантинной зоне. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Ешь. Голодный, наверное». Крепкий среднего роста военный в полевой форме, ботинках, берцах и краповом берете смотрел на меня. «Давно за вами наблюдал. Неплохо вертушку приземлили. Грамотно этот горец все сделал». «Какой горец?» Я запнулся и перестал доставать из банки тушенку, которая утолял свой голод. «Какой вертолет?» «Ты мне, боец, тут мозги не крути», – строго произнес военный. «Я не первый раз замужем, как говорится. Видел, как с земли ракетами работали. Что у вас было? Стингеры? Иглы? Стрелы?» «Какая разница?» – буркнул я. «Сбили за дело. Они наш дом разрушили. Женщины, дети пострадали». «А, это вы за тот свой уголок обустроенный, что на промзоне в промбазе устроили?» «Ну-ну», – скептически оглядев меня, произнес Григорьев. «Контрабандисты хреновы! Хотя польза от вас была. Улицы от этой срани мутантской чистили. Теперь одному придется. Тяжеловато». «Ну, допустим, контрабандисты. И что?» Завелся с полуоборота я. «А ты чего? Святой тут выискался?» «Сядь и жри тушенку!» Жестко осадил меня майор. «Нечего тут выпендриваться. Просрали все. Теперь гонор показывать будешь?» Меня сорвало. Я сжал кулаки и, отшвырнув банку и ложку, бросился на офицера. Что он там сделал, я так и не понял. Меня приложило о стену. Потом ноги подсекло, и я уже на бетонном полу. Рука в захвате, и страшная боль пронзает тело. «Я тебе, рядовой, что сказал? Сиди спокойно, твою мать!» Майор Григорий внимательно смотрит на меня, изрыгавшего проклятие. «Язык прикуси, а то вырву и в жопу твою забью! Усвоил?» Я дернулся, но небольшой нажим и адская боль в руке, которая, как я чувствовал, может, как сухая тростинка, переломиться, не дала мне возможности побороться за право встать на ноги. «Хорошо, я понял! Не буду шуметь!» Я поморщился от боли. «Отпусти меня, командир! Я тебе ничего не сделал!» «А ты никому тут ничего не сделал!» Спокойно проследовал ответ. «Жили в своей общинке хреновой, людей собирали как скотину, в караваны ставили, били, истязали. Я все про ваш сраный мирок знаю!» «Да пошел ты!» Я снова рвусь, и руку, кажется, сейчас оторвут к чертовой матери. «Пусти, козел! Я тебя порву нахрен! Я тебя...» Руку отпустили резко, я даже понять ничего не успел. «Встать!» Офицер уже стоял надо мной. «Встать, рядовой! Совсем охерел, боец! Дисциплину забыл!» «Да иди ты!» Я собрался было уйти, придерживая явно поврежденную руку. «Пошел ты нахрен!» Сделав шаг, я попытался сделать следующий, понимая, что теряю равновесие и падаю. «Куда рванул, урод?» – раздалось сверху. Руку захватили, и на запястьях щелкнули наручники. «Что за хрень? Майор, ты че, спятил? Так обращаться с гражданскими? Я твоему начальству!» – продолжал распыляться в ярости от такого приема я. «Только за периметр выберемся, да я тебя!» «Заткнись!» Снова скомандовал Григорьев. «Ну ей-богу, заткнись ты уже, наконец!» Осознав бесполезность попыток сопротивляться более умелому и жесткому противнику, я решил подождать. А дальше я уснул. В это трудно поверить, но я уснул прямо в наручниках. Видимо, накопился стресс, и организм мой, несмотря ни на что, дал команду отключиться. Что я и сделал. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Жестко он тебя!» Сергей внимательно посмотрел на довольно крепкого, несмотря на сухощавое телосложение заключенного. «Я бы сказал, очень даже жестко!» «Это был не первый урок с побоями», – произнес Артем. «Как я понял, спортивные единоборства, которые я изучал в лагере Бати, от Баржи и других ребят, были практически бесполезны. Или я был так криворук и косолап, даже не знаю. Но в первое время, частенько бросаясь на своего обидчика в погонах, я огребал по самое не балуй. Уже чуть позже, когда майор с позывным «Комбат» начал вводить меня в курс дела, я понял, какую важную миссию несет этот немногословный, умелый и опасный мужик в потертом камуфляже. Он принялся учить меня обращаться с оружием, и школа эта была похлеще той, что я научился в стычках с мутантами на улицах, или при стрельбе по мишеням, когда жил в общине Бати. Патронов у нас было много, и я учился. За малейшую провинность можно было огрести, и эти случаи принимали форму урока в спарринге. Мы делали много полезного. Например, для отработки и закрепления навыков устраивали зачистки вокруг нашей башни. А что с ним случилось потом? С майором Григорьевым? Почему он погиб? «Застрелился», – коротко ответил Егоров. Нервы не выдержали. Он и так был, каждый день как последний. Потом, на одной из наших зачисток, его укусили в руку. Тварь зашла на нас сбоку и в прыжке опрокинула майора на асфальт. Я успел ее прикончить, но кровь уже набухала в рукаве бывшего военного. Артем замолчал, глядя в стену за спиной журналиста. Что он там сейчас видит? Как вел караваны по улицам умирающего города? Как спасал свою жизнь? «Ты, наверное, устал?» – участливо спросил журналист. «Давай на сегодня закончим. Завтра расскажешь еще и о комбате, и еще что-нибудь из своей жизни». Конвойные, дожидавшиеся, когда московский писака-журналист покинул помещение, коротко отдавали команды. Повернуться, высунуть руки, для того, чтобы закрыть на руках заключенного наручники. Раздавались команды, и заключенный Егоров послушно выполнял все, что прикажут, выходя из клетки, как говорили конвойные, на коридор, чтобы проследовать в камеру. Глава 21. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. «Подъем, воин!» — раздавалось над ухом каждое утро. Потом жесткий удар по металлической кровати, и я буквально взлетал, мысленно проклиная все на свете. Быстро одеваешься и бежишь в ванную. Там, конечно, нет никакого водопровода, но есть бак с водой и приделанный к нему кран. Мыльно-рыльные процедуры, тем не менее, обязательны. Товарищ майор очень за этим следил. В принципе, оно и правильно. И так условия спартанские, а если разводить грязь, то и до болячек будет недалеко. Потом утренняя зарядка. Отжимания, пресс. Потом мы немного работаем на лапах и, наконец, перерыв на завтрак. «Ну что, боец, не передумал удирать?» Майор смотрит на меня, отпивает из металлической термокружки горячий чай. «Правильное решение. Пока ты дрых, я немного полазил в мировой, мать ее, паутине. У офицера с собой какой-то специальный ноутбук с выходом к спутникам. Как его не запеленговали, я понятия не имел, но выход в интернет и связь через него можно было поддерживать. Правда, не постоянно, а строго по известному одному комбату графику. Видимо, как раз для того, чтобы не спалиться. На мои вопросы по этой тематике офицер отмалчивался, а раз, когда я оказался слишком любопытен, едва не смазал мне по морде. «Смотри-ка, про вас пишут. Террористическая организация, ячейка мусульманского бандподполья, уничтожила вертолет с гуманитарным грузом, принадлежащий частной компании Совет биологического равновесия». «Чего? Гуманитарный груз? Ракеты, что ли? Это и есть гуманитарный груз?» «Наверное», – равнодушно пожал плечами майор. «Странное что-то за кордоном творится. С какого перепугу тут работает частная компания? С таким вооружением, которого не в каждой воинской части имеется? Ничего не понимаю. Хотя, напротив, вполне даже понимаю. У них тут свой интерес имеется?» «Имеется. На, посмотри сам. YouTube открой. Там в подписках увидишь, такой персонаж есть, Акелла. Вот, в его блоге». Я послушно принял ноутбук и перешел туда, куда порекомендовал мой новоявленный командир. То, что я увидел в блоге этого Акеллы, повергло меня в шок. Карантинных зон только в нашей стране было несколько. Все стандартно. Несколько уровней оцепления. Невозможность покинуть местность. Жесточайший пропускной режим для представителей прессы. Парень вел расследование, явно будучи в теме. Как я потом узнал, он работал в СБР, а потом дезертировал в карантин. И, примкнув к выживающим в том городке, помогал укрываться от рейдов бывших коллег. Совет биологического равновесия – это сборище негодяев, спекулирующих на горе, обрушившимся на человеческий вид. Абсолютная беспринципность, циничность и ложь, которую они распространяют с целью единственной – получения баснословных прибылей – вот все, что нужно этим бандитам. Я слушал, как завороженный, глядя на кадры охоты, когда наемники вылавливали по домам и подвалам живых людей, загоняя в полевые операционные. Боже мой, выемка органов, работорговля. Какой-то город, где красивых девчонок, как скот, загнали в контейнер и вертолетом перевезли через карантинные кордоны. Следы несчастных обнаружились где-то в Турции, где, на мое удивление, обнаружились действительно честные полицейские, которые вытащили некоторых свидетельниц происшествия из подпольных борделей. Тот турецкий комиссар полиции тоже принялся раскручивать следствие, невзирая на противодействие СБР, всплывшей на поверхность и распустившей, подобно гигантскому спруту, свои щупальца по всему миру. Похищение людей для перепродажи в рабство, незаконные опыты с целью получения вакцины, черная трансплантология. А еще было шоу подпольных боев людей против мутантов, имевшая бешеную популярность и транслировавшуюся по закрытым и очень дорогим платным подпискам. Россия и пространство бывшего СССР, Европа, США, Мексика, Южная Америка, весь мир. Удивительно, насколько изобретательны оказались мерзавцы, быстро сориентировавшиеся в ситуации, когда большая часть человечества впала в ступор. «Ты в порядке?» — услышал я голос над головой. Оказывается, я сидел и тупо смотрел перед собой. Мне до сегодняшнего дня казалось, что я видел все. Мутантов, простых и развитых. Видел, как они жрут еще живого человека. Видел, как погибла моя семья от рук подонков, которые мутантами не были, а потом то, во что превратился мой сын. Но увиденное опрокинуло все, что я познал о наступившем вокруг меня новом времени. То-то же. Меня похлопали по плечу. Вы связались с плохими ребятами, хотя сделали все правильно. И что теперь? Я посмотрел на стоявшего рядом человека. Это они теперь тут? То же самое, что на видео? Да, кивнул майор. Думаешь, мало горожан спаслось? Нет, вполне себе достаточно. И для торговли, и для трансплантологии, и для всего прочего. Я тут с аппаратурой повозился немного, какую с собой прихватил. Иногда прослушиваю их частоты. У них тут как раз шоу снимается, и планируют концентрационный лагерь организовать. В нашем городе на севере много выживших, разобщенных, на них и будут охотиться. А мы, значит, с нашим бизнесом им помешали? Вывели бизнес с коррумпированными, но все же более нормальными людьми из Министерства чрезвычайных ситуаций. Но сейчас СБР выкупает у правительств право на осуществление охраны карантинов. Условия достаточно выгодные, видимость законности соблюдается. Даже небольшие группы выживших выводят за периметр, ну, чтоб для камер журналистов. А ты с ними? Я не договорил, потому что майор кивнул. Я свой долг выполняю, служебный. Мне приказ был дан в карантине порядок навести, зараженных оттеснить и дать людям коридор. Мне его никто не отменял. Так это твои ребята там, на заслонах. Я видел на Королева и на Чкаловцев. Они самые. Кинули нас, твари штабные, со штатными спецсредствами. Под мутантов озверелых. Офицер сжал кулаки. Был бы у нас огнестрел, было бы все по-другому. Про тебя я тоже слышал, произнес я. Ты тот самый псих, что угнал грузовик, набитый всякой военной снарягой, и скрывшийся в городе. Будем считать, что ты угадал. Ты теперь со мной. Все равно деваться тебе некуда. А выберемся, я рапорт подам, что ты мне помогал, как мобилизованный. В армии служил? Я отрицательно мотнул головой. Понятно. С грустью ответил офицер. Ладно, будем учиться на ходу. Тем более я видел, что стрелять ты умеешь, и ваши контрабандисты, видать, кое-чему тебя научили. Бегаешь во всяком случае быстро. Видимо, опыт имеется. Вместе мы рассмеялись. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «А на суде ты ссылался на то, что тебе было известно об СБР?» – спросил Артем и Сергей, отключив диктофон. «Я читал, что ты ходатайствовал, чтобы записи с твоей камеры GoPro приложили к делу». «Да, но суд отклонил. Сочли необязательным. Потом приложили, но истолковали как улику обвинения, а не довод защиты», – ответил заключенный. Тут нам дают посмотреть телевизор иногда, полчаса в день. Но новости... Да, новости. СБР по всему миру подвергается преследованию. Правительства нашей страны, США, Бразилии, Китая с Францией инициировали расследование. Настоящие войны были. Особенно в США, в Латинской Америке и у нас. Европейцы, как ни странно, порядок у себя навели быстрее, рассказывал Сергей. Я был на пресс-конференции генерального прокурора Сергеева. Там вскрывались такие факты, что волосы дыбом встают. Президент СБР взят под стражу в США. Представительства компаний по всему миру, где силой, а где и добровольно, обеспечили допуск к своим архивам и документации. Там самое малое – это незаконное хранение и применение оружия, ну и наемничество, конечно. «Хорошо, хоть так», – пожал плечами Артем. «Я потом частенько сиживал в интернете, а Кела мужественный человек. Говорят, правда, погиб». «Да». Но его блог, его записи послужили доказательствами, существенно подкрепили, так сказать. Через них нашли людей, которые стали свидетельствовать. Если бы у меня была возможность, я мог бы рассказать о нашей общине, которую уничтожили вертолеты СБР. «Ты знаешь, возможно, у тебя появится такой шанс», – продолжил журналист. «Мне звонили из редакции. Первая часть нашего интервью стала просто бомбой. Такие подробности и так откровенно и честно». «Но ведь я такой не один», – удивленно посмотрел Артем на собеседника. «Ничего нового я не расскажу, того, чего не расскажут те, кто был в карантинных зонах». «Не знаю, ты, конечно, прав, интервью есть, но таких подробных, наверное, мало. Или, может, твой стиль? А ты не хочешь вообще книгу написать?» «Нет, не хочу», — ответил заключенный. «Хотя, может, со временем. Тут у меня его много». Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Шум вертолетного двигателя над головой. Я вжался в стенку дома. Патрулируют. Пару раз видел, как садились, видимо, принимая на борт груз. То, что наемники в городе, помимо основного промысла, занимаются банальным мародерством, уже не секрет. Это мы с майором даже на камеру засняли. Комбат, как я прозвал его, ведет меня по радио. Моя задача проста – фиксировать то, чем занимаются тут парни в сером. И не попадаться им на глаза, конечно. Зараженные. С ними сложнее, потому что убивать их теперь надо бесшумно. На выстрелы обязательно нарисуются добрые ребята, и жизнь станет чуть сложнее. «Ах ты!» Краем глаза успел засечь стремительную тень. «Бегун!» Яростно шипевшая тварь учуяла меня и бросилась, желая полакомиться. «Какие же они проворные!» «Ну да и ладно, я тоже не вчера родился». Автомат с глушителем, навинченным на ствол, стегнул короткой очередью, а я попятился назад короткими перебежками, по пути отстреливаясь. А мутанты умнеют. Тварь задрала голову и издала короткий призывный вопль. Тут же последовал ответ. И начался бег. Мой бег по пересеченной местности, через дворы и улицы, обегая брошенные автомобили, многие из которых давно стояли на спущенных колесах. Прильнув к прицелу, ловлю набегающую на меня тварь. Ну и пасть. Зубы, как у вампира. Явно человек никогда не страдал кариесом. Пуля попала точно в голову, и бегун опрокинулся на спину, дергаясь в конвульсиях. Но рассматривать результаты своего труда некогда. Надо бежать. «Твою мать!» Раздается в ухе. «Нас окружают!» Слышу выстрелы. Значит, и командир тоже отстреливается. «Надо спешить. Быть может, помощь ему понадобится больше, чем мне. Бегом, бегом!» Я успел. Все, что я увидел, это бегун, навалившийся на майора. Твари человек сцепились и катались по асфальту. «Держись!» Я с разбегу приложил мутанта по башке рамочным прикладом. Под железом хрустнуло. Мутант завизжал и отмахнулся от меня когтистой лапой. Для этого ему пришлось полоборота развернуться и получить пулю, точно в голову. «Твою мать!» Комбат сел. «Черт!» «Ты цел, командир?» Я с ужасом вытаращился на окровавленную руку офицера. «Погоди! Нужно жгут, пережать рану! Прижечь можно!» Майор кивнул, а я уже натягивал резиновый жгут, перекрывая ток крови. «В разгрузке слева достань! Порошок в таких пакетиках зеленых! Присыпь на рану! И шприц! Тюбик давай, сделай укол! Хотя погоди, сделаешь, я свалиться могу! Помоги встать, нужно уходить, быстрее!» Я послушно выполнил все, что сказал мне комбат. Оглядев рану, которую тут же забинтовал, распечатав индивидуальный медпакет, понимаю, что дело, скорее всего, будет очень, очень плохо. Еще на базе у бати я наслушался рассказов о том, что человек часто получал заражение вирусом именно через укус зараженных. Поэтому мы так тщательно осматривали носильщиков и друг друга, когда возвращались из походов. Бывало такое, что человек, получивший даже незначительную травму, пытался это скрыть. В лучшем случае он отправлялся к Менгеле в клетку, а в худшем... Тогда на промбазе приходилось закидывать в ангар гранаты, а потом шинковать пытающихся спастись оттуда из ручного пулемета. Я прикрывал, с автоматом в руках, но стрельба по истошно вопящим людям, подвергшимся атаке зараженного и не получившим свой шанс на жизнь, это было омерзительно. Потом приносили самодельный огнемет и жгли все, что было внутри к чертовой матери. А вечером того же дня вся наша команда надралась в стельку, и никто слова не сказал против. «Ничего, потихоньку, как-нибудь!» Я лихорадочно соображал, что делать, глядя на раненого. «Как-нибудь, что-нибудь получится!» Перехватив автомат в одну руку, второй я подцепил майора за страховочное кольцо, расположенное на бронежилете. Это он мне успел объяснить. «Тяжело, но ничего, как-нибудь дойдем!» Подхватив его на плечо, как в фильмах про войну, я мысленно выругался. «Было тяжело, но не бросать же человека. Как-никак я обязан ему жизнью. А такое не забывается». Осторожно поглядывая по сторонам, я повел комбата к нашей башне, представляя себе, каково будет тащить его по лестнице на верхние этажи. колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Я его дотащил», — сказал Артем. «Даже на этаж поднялись. Майор был мужик крепкий, тихо матерился, потом стиснул зубы и терпел. Когда добрались до дома и разрезали рукав его камуфляжной куртки, обоим нам стало ясно, что дело серьезное. Раны, нанесенные зубами мутанта, промыли и обработали, но они все равно уже воспалились. К вечеру офицеру стало хуже. Я присматривал за ним, ждал, если обратиться, чтобы избавить от мучений». Журналист кивнул понимающе. «Ну, он прожил еще несколько дней. Организм был сильный, боролся с инфекцией. У нас нашлись антибиотики в аптечке. И подумав, а потом покопавшись в интернете, наплевав на неурочное время, я попробовал давать их раненому. Но все оказалось бессмысленным». «А если ампутировать руку? Отрубить ее?» – предположил Сергей. «Ты же наложил жгут?» «Нет, не работает это. Такое я тоже видел, еще в общине бати. Рабочему отрубили ногу, но он все равно переродился и начал бросаться на людей. И долго комбат мучился?» «Трое суток. Ушел утром. Тихо так. У него с собой было фото его семьи. Жена и трое детей. Все дочки. Он меня попросил ее достать из внутреннего кармана бушлата. Потом попросил выйти, но я стоял под дверью и слушал. Как он, понимая, что умирает, говорил со своими. А они тоже погибли?» «Да. Комбат рассказал, что практически в первые дни. Он потому сюда и пошел, с ВВшниками, надеялся, что сможет, успеет их спасти. Но, увы, ничего не вышло». В комнате воцарилось молчание. «Ладно, хватит на сегодня», – прервал паузу заключенный. «Завтра продолжим. Вы ведь не уезжаете еще?» «Нет, Артем. Я буду здесь столько, сколько разрешит руководство колонии и мое начальство. Нам нужны твои рассказы, так что все, ну или почти все, зависит только от тебя». Глава 22. Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Отбой. Доклад дежурной смене, совершавшей обход. Потом можно расстелить постели и лечь. Свет тут никогда не выключается, но к этому можно привыкнуть. Ко многому можно привыкнуть. К шмонам, рапортам, постоянному свету, хождению по коридорам в согнутом положении. Артем улегся на свое место. Соседа нет. Снова перевели. Начал дурковать. Попробовал разбить голову о стену. Потом полез в драку. Теперь он в изоляторе. Заключенный дернулся, вспоминая, как буйного успокаивали с помощью резиновых палок. Приятного мало. Но с другой стороны, снова один. Уединение. Никаких разговоров за жизнь, никаких воспоминаний. Вернее, воспоминания есть. Его воспоминания. Это интервью взбаламутило все, что он пережил. Все, что довелось увидеть с момента превращения города в зараженную зону, где обитали хищные, человекоподобные твари, выпущенные на свет вирусом. Сергей, записавший много материала, уехал. Как в том мультике, но обещал вернуться. Карлсон, кажется. Да, Карлсон. Когда-то, давным-давно он смотрел мультик вместе со своими мальчишками. А потом... Заключенный сжал кулаки и застонал. Нет, не спится. Сергей сказал записывать. Ну что же, почему бы и нет? Похоже, его рассказ пришелся к месту. Значит, утром после проверки сесть и писать. Ручка и блокнот есть. Глаза закрылись, и он провалился в глубокий сон. «Гражданин начальник, за время отбоя без происшествий, дежурный по камере заключенный Егоров!» Заученно отрапортовал он проверяющим. Все как обычно. Лязг ключей и засовов. Выводка в коридор. Проверка камеры. Руки надзирателя быстро и умело проверили и самого заключенного. Режим. Никуда не денешься. Дождавшись окончания процедуры и приема пищи, наскоро закинув в себя жидкую кашу, заключенный уселся за небольшой стол, прикрепленный, как и табурет, к стене и полу. Ну что ж, можно начинать. Блокнот открыт, и карандаш коснулся бумаги. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Я осторожно отматывал шнур, готовясь к взрыву. КамАЗ уже стоит на перекрестке. В кузове товарищ майор. Комбат. Офицер. До последнего исполнявший свой долг. Истреблявший тварей, порожденных вирусом. Человек, который успел за короткий срок многому меня научить. Тело комбата обмыл и одел в чистый камуфляж. Пусть идет в иной мир в чистом. На груди я положил его автомат. Странно, но словно ощущая подготовку к проводам в последний путь, зараженные даже не приближались. Двоих особо любопытных я пристрелил, а стрелять научился метко, попадая одиночными прямо им в башку. Их тела лежат под машиной, словно напутственная жертва. На глаза усопшего положил две монетки, по 10 рублей. Посмотрел на небо. Взрыв будет виден издалека. Тем более, что в воздухе все чаще воздушные патрули с эмблемой СБР. Пусть посмотрят, им будет полезно. Вспоминаю нашу атаку на вертолет и сожалею, что нет у меня подобных аэропиявок, чтобы кусануть какую-нибудь винтокрылую стрекозу с земли. Отойдя на необходимое расстояние, я в последний раз поглядел на машину. Ну что ж, товарищ майор, вознесись на небо в огненной колеснице. В кузове канистры с топливом и взрывчатка. Одним словом, все, чтобы был хороший погребальный костер. Поворот рукоятки и... громыхнуло так, что я сам не ожидал. Яркая вспышка, грохот и пламя. Обломки и осколки в разные стороны. Когда же все утихло, я поднял голову. Да, моя задумка удалась. Яркое пламя пожирало остатки грузовой машины. Подняв голову к серому небу, я еще раз мысленно проводил комбата. Пусть его душа уходит спокойно. По крайней мере, один человек на этом свете его не забудет. А если там, в ином мире, он встретит свою семью, то это будет совсем замечательно. Пусть так. Отвернувшись от горевшей машины, я подхватил серебристый кейс ноутбука и побрел прочь. Вооруженный до зубов, но снова одинокий и никому не нужный в этом городе человек. Я оказался прав. Яркую вспышку взрыва заметили. Стрек от мотора раздался где-то в вышине. Уже наблюдая со стороны, я увидел, как с подвесок винтокрылой машины сорвались две ракеты, ударив в свечку нашей многоэтажки, обрушив высотное здание. Второй заход, сделанный на перекресток, окончательно разметал обломки военного грузовика по ближайшим окрестностям. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Заключенный оторвался от начатой рукописи, встал и походил по камере взад и вперед. Потом немного поразмялся, сделав несколько упражнений. Да, надо записывать. От этого легче. Если Сергей вернется, то все записи тоже пригодятся. Он сможет рассказать о случившемся в зараженной зоне глазами очевидца. Но странно, ведь не один он, Артем Егоров, выживал тогда. И наверняка не один он давал интервью. В чем же дело? В том, что его осудили на пожизненное? Походив туда-сюда, заключенный сделал несколько приседаний. Надо сохранять форму, иначе недолго в развалину превратиться. Хотя чему тут разваливаться? Жилы, кожа до кости. Артем снова сел за стол. Карандаш коснулся бумажного листа. История продолжалась. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Я теперь вооружен. И очень, очень опасен. Глядя на себя нынешнего, я вспоминаю того самого Артема Егорова, которого в собственной квартире уделала компания уродов, убившая его семью. Я на привале. Заброшенный и разграбленный до последней мелочи магазин. Небольшой маркет. Поваленные полки, перевернутые наизнанку кассы. Надо же, даже деньги повытаскивали. Кому они тут нужны? Даже у нас, в контрабандистской общине, платежным средством деньги не выступали. Вернее, выступали, но в виде безнала на пластиковые карты. На будущее, так сказать. А так, натуральный обмен. Хабар в обмен на патроны, оружие и снарягу. Здесь тихо. У меня теперь оружие с глушителями, и автомат, и пистолет. Комбат объяснил, что грохот выстрелов только привлекает внимание, поэтому работать только малошумным оружием, ну или подручными предметами. За окнами послышался шум двигателя. Так, а это уже те, кому я совсем не рад. За время моего бродяжничества, в качестве вооруженной и весьма кусачей боевой единицы, я уже убедился лично, Эти ребята мне не друзья. Пару раз они сгоняли в грузовики уцелевших, засевших в подвале жилого дома. Один раз гоняли за вооруженным пистолетом мужиком. Пристрелили его. Развлекались твари. Мужик оказался упертым и сумел пристрелить одного наемника. А потом пристрелили его. Так. Поднимаю лежащий рядом автомат и осторожно выглядываю наружу. Ну да, СБР. Их тигр притормозил, но людей не высадил. Странно. Оглядываются, что ли? С крыши машины застучал крупнокалиберный пулемет. Понятно. Отстреливают мутантов. Вон они бегут. Ух ты! Я даже отпрянул от окна, как будто прыгун бросился не на машину, а на меня. И откуда у этих тварей столько силы? Прыгун врезался в борт так, что бронемашина пошатнулась. Раздался вопль. На помощь зовет. Сейчас будет веселуха. Заработал двигатель, и тигр сдал назад. Турель на крыше захлебывалась очередями. Снова грохот и удар по металлу. Похоже, прыгун докричался до своих. Еще удар. Автоматные очереди. Потом хруст стекла. Хана вам, ребята. Я осторожно и стараясь не шуметь отпрянул от витрины, подхватив свои пожитки. Это не моя война. Наемникам СБР я помогать не стану ни при каком случае. А вот вернуться потом, после того, как зараженные оставят от бойцов кровавое лохмотье, можно. Но не нужно. Могут и не оставить. Бегай потом от зараженной твари с остаточными рефлексами использования оружия. Видели и таких. Перебежав торговый зал, я метнулся в подсобное помещение. Автомат за спину, пистолет в руке. Все по науке. Выстрел по замку, удар ноги, и я на улице. С другой стороны здания, где на первом этаже располагался магазин. Зараженных все больше, выживших все меньше. Все закономерно. Несмотря на бег, в голове появилась мысль. Когда? Когда все люди в этом городе вымрут, превратившись в зараженных? Колонии особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Записи ведете? Оперативник внимательно посмотрел на Артема и придвинул к себе блокнот с записями. Обратили внимание сотрудники, попросили проверить, согласно рапорту дежурного смены. Да, гражданин начальник, так точно, гражданин начальник, веду личные записи, нарушений режима нет. Письменные принадлежности переданы мне журналистами, бравшими интервью. Записи ведут для дальнейшей переписки и передачи информации в редакцию. В редакцию. Оперативник был похож на рыбину. Большую рыбину. Нет, не хищную. Просто большую, лениво лежащую на морском дне рыбину. Округлое лицо, глаза на выкате. Толстогубый рот неприятно сжался. Да... Руководство нашей колонии оставило указание разрешить вам переписку. Но, как сами понимаете, гражданин осужденный, все должно быть просмотрено, изучено и прочитано. В моем тексте нет никаких двойственных толкований. Я излагаю пережитое лично, свою историю, гражданин начальник. Артем смотрел мимо него, на отделанную пластиком стену кабинета. Вы можете сами... Давайте, гражданин осужденный... Вы не будете давать оценок работе оперативной части, — пресек его фразу офицер. Сегодня вы получите свои записи обратно. Учтите, если что-то в них будет содержать информацию о режиме вашего содержания, некие намеки, жалобы и тому подобное, мы примем меры. Так точно, гражданин начальник? Бойко отрапортовал Егоров. Все ясно, гражданин начальник? Конвой, уведите. Оперативник поморщился. «И не надо так громко докладывать. Вы не на интервью вашем. Идите». Двое конвойных заставили принять привычное положение, изогнув человека в поясе. Лязгнули наручники, и его снова ведут по коридору. Блокнот вернули. Ну что же, время до отбоя еще есть. Значит, терять его попусту не стоит. Город Новокировск. Эпидемия Q-вируса. Некоторое время назад. Брат и сестра. Встретил я их совершенно неожиданно, когда решил обосноваться на ночлег. Как обычно, подъезд. Вскрываем квартиру. Если на первом или втором этаже они вскрыты, проверяем и при необходимости зачищаем. «Дяденька, не стреляйте!» Я вздрогнул, обернувшись. «Вы не убьете нас? Пожалуйста!» Обернувшись на человеческую речь, я только через минуты полторы сообразил, что передо мной стоит мальчишка, лет 13, а я держу его на прицеле. «Нет, что ты!» Я опустил оружие. «А ты чего здесь? Где родители?» «Я здесь живу, а родители, они в комнате. Мама и папа, вдвоем. Они закрыли дверь изнутри и не выходят. Там плохо пахнет, а еще они хрипят там и шебуршатся. Или колотить начинают, воют. Страшно!» «Ух ты! Плохо пахнет. Квартира большая, хорошая планировка. Судя по обстановке, жили они не бедно. Но беда, обрушившаяся на город, не обошла семью стороной». «Ты здесь один?» – спросил мальчугана я. «Как ты живешь-то? Еда есть? Вода?» «Есть. Папа приносил. И вода вон там в больших бутылках есть. Папа раньше в фирме работал, которая воду возит. А когда все вокруг началось, он пригнал грузовичок и поставил во дворе у подъезда», – сообщил мальчишка. «Там было много воды. У меня еще сестренка в комнате. Она там сидит, боится выходить», – продолжил мальчик. «Наверное, папа и мама заразились, потому закрылись и не выходят». «Надо же, смышленый малый. А можно я посмотрю, что с ними?» Я внимательно посмотрел на ребенка. «Может, просто заболели и боятся выйти?» «Целую неделю боятся. Не кушают, не выходят в туалет». «Нет, дядя, они заразились». В подтверждении его слов в дверь начали скрестись. Потом кто-то тихо заскулил. «А почему ты не ушел отсюда?» «А куда идти? На улице страшно. Я выходил с сестренкой погулять. За нами погнался такой большой, страшный, кричал. Мы еле спрятались и дверь закрыли». «Не бойся, я вас не обижу», – произнес я. «Ты иди к сестренке, а я посмотрю, что с твоими родителями, хорошо?» Мальчишка, окинув меня взглядом, остановил его на пистолете с глушителем в моей руке. «Не делайте им больно. Убейте сразу». Он сказал это как-то по-взрослому. Потом быстро скользнул в комнату, где жил вместе с сестрой, и прикрыл дверь. «Ладно, посмотрим на маму с папой». Выстрел в дверь. И замок, да какой там, собственно, замок на межкомнатной двери, разбит. Дверь приоткрылась и... Первой меня атаковала женщина. Вернее, то, что было когда-то женщиной. Молодой и, вероятно, симпатичной. Даже халат в меру укороченный улетел, а на ногах тапочки в виде смешных собачьих мордашек. Тварь, бывшая когда-то человеком, рванулась ко мне, отступившему в прихожую. Перекошенное лицо в наростах, каких-то наплывах, трещинах, когтистые руки с приличных размеров когтями. Пуля ударила ей в голову, потом в живот и снова в голову. Зараженная словно споткнулась, столкнувшись с препятствием, и без звука рухнула на линолеум пола. «Так, а где у нас...» Папаша оказался более неповоротлив. Видимо, при жизни молодой, слегка полноватый мужик, крепкий и сильный. Мутант рванулся мстить за убитую. Я обратил внимание, что он изрядно пообглодан. Выстрел, еще выстрел, потом еще, для верности. Готово. Присев на корточки, я рассмотрел убитых мною мутантов повнимательнее. Да. Первым заразился, по видимости, отец. Скрыл это, испугавшись, или не понимая, что произошло. Потом укусил мать, и женщина, спасая детей, заперлась с этой тварью в комнате, понимая, что обречена. «Вернись в комнату!» – прикрикнул я на выглянувшего из детской ребенка. «Я позову, когда можно будет выходить». «Да». Устроил себе ночлежку. Убил двух зараженных и, похоже, повесил на шею двоих детей. И что мне с ними теперь делать? Сначала из квартиры я вынес женщину. Жуть жуткая, еще и пахнет отвратно. Нет, пожалуй, в этой квартире я не останусь. И детей не оставлю. По полу тянулся коричневый след. Кровь или какая-то слизь? Черт этих зараженных разберет. Это Менгеле у нас их классифицировал и знал, что и как у них устроено. А мне все равно. Вижу тварь, убиваю. Трупы я спустил вниз и бросил под окнами. Потом, немного подумав и поглядев на небо, решил отволочь их подальше от подъезда. Зараженные пожирают своих же убитых, это я знал точно. И на источаемое убитыми амбре, они, по моему размышлению, должны были сбежаться как на званый ужин. Кажется, я стал циником. Пошарив в квартире убитых мной зараженных, я нашел кое-какие консервы и, прихватив бутылку воды, перетащил все это в соседнюю квартиру. Ночевать там, где я отправил на тот свет пару тварей, мне совершенно не хотелось. Детей забрал с собой. Мальчик, его звали Лешкой, оказался очень смышленым. Быстро одел сестренку и вместе со мной обосновался в соседнем помещении, прикрыв дверь собственного жилища, которое мы все покинули навсегда. Глава 23. «Сережа!» Алена бросилась ему на шею, бурно реагируя на возвращение коллеги. «Как хорошо, что ты приехал! Здорово! Материал твой просто бомба! Тут такие страсти завертелись! Теперь мы владельцы эксклюзивного сюжета и, можно сказать, единолично подняли острую социальную тему. Смотри!» Журналист осторожно освободился из пылких объятий коллеги и дочери своего шефа. «Я привез еще много всего. Артем будет писать свои воспоминания, так что у нас все впереди. Если история не потеряет своего читателя, конечно». «А я тоже кое-что предприняла», — сообщила девушка, плюхнувшись на заднее сиденье такси рядом с Сергеем. «Помнишь, я говорил о друге своего отца? Ну, про адвоката. Он правозащитной деятельностью занимается и все такое». «Ты серьезно?» Мужчина смотрел в окно на проезжающие мимо автомобили. «Я как-то думал, это ради красного словца все. Все потому, что ты никогда не воспринимал меня всерьез». Алена была сама серьезность. «Отец полностью одобрил, и освещать ход дела, естественно, будем тоже мы». «А думаешь, это хорошая идея?» — спросил Сергей. «Мы уже предварительно поговорили с Михаилом Кирилловичем», — продолжила рассказывать Алена. «Ты многого не знаешь, да и я, признаюсь, тоже. Оказывается, в отношении тех, кто выжил в зоне карантина, принят целый букет всяких законов. Ну, то есть закон один, о жителях карантинных зон. Там столько всего прописано, что голову сломать можно». Отец связался с одним своим другом и рассказал об Артеме Егорове. «Ты Линаровского помнишь?» Сергей кивнул. «Скандальное адвокатское бюро, берущееся за громкие дела, не боящиеся откровенной чернухи». «И что они задумали?» «Артема будет заниматься сам Владилен Линаровский. Он уже написал несколько заявлений в суд и следственные органы. Я была с отцом, когда они обсуждали этот проект. Кажется, у нашего с тобой подопечного появился шанс». Журналист усмехнулся. При всей своей скандальности Линаровский и партнеры вытащили немало тех, кому действительно несправедливо прилетело. Все это обставлялось шумихой, создавался общественный резонанс, привлекалась пресса. Адвокат и его многочисленные помощники действительно были профессионалами. «Почему бы и нет?» – пожал плечами Сергей. «Артем ровным счетом ничего не потеряет от того, что за него впишется подобный тип». «Да, да, да, господа!» Владлен Линаровский был крупным полноватым мужиком. Голосистый, седовласый и бородатый. Серый костюм и строгая рубашка, стильные туфли. И вульгарный пестрый галстук, словно яркое пятно на груди почетного служителя Фемиды. «Это немыслимо! Я согласен и еще раз согласен взяться за этот случай! Вопиющий случай, скажу я вам, господа! Закон о жителях карантинных зон камня на камне не оставил бы на этом обвинении. Парню очень не повезло. Если б вы знали, сколько откровенных подонков, мародеров и негодяев при наличии хорошей адвокатской защиты сможет воспользоваться преимуществами этого документа». С этими словами он прихлопнул пухлой ладонью по тонкой в бумажном переплете книжицы. Издании того самого закона. «Вы считаете, что дело Артема можно пересмотреть? Он же приговорен к пожизненному сроку. Там такие обвинения. Убийство группы лиц, замысел, оружие, да вы же читали его дело». Сергей внимательно смотрел на этого шумного дядьку. «Мародерство, сбитый вертолет, участие в общине контрабандистов». «Молодой человек!» Адвокат наклонился поближе к скептику-журналисту. «Я не первый год живу на свете. Да, пару лет назад я спустил бы вас с лестницы, если бы вы обратились ко мне с предложением помочь этому вашему Егорову. Но не сейчас. Вы просто не представляете, какие юридические прецеденты открываются перед нами. Владение оружием и его применение законно. Все оружие, которым пользовались выжившие, согласно этого закона, признано трофеем выживания,